Книга третья. Плач Проспера. Глава 21. Что-то личное. Рай. Предательство открылось. Люмель проходил вдоль крепостной стены Тиски и неожиданно обнаружил Махавасту Калимака. Старик уснул в мягком кресле над раскрытым альбомом для зарисовок. Не желая попросту тревожить старого друга, Люмель постарался шагать как можно тише. 5 месяцев, проведенных на Проспера, пошли Калимаку на пользу. Свежий воздух и умеренный климат способствовали восстановлению истерзанной психики, и даже костлявая фигура летописта слегка округлилась. Проспера пошел на пользу им всем. Люмель сбросил большую часть лишнего веса и теперь, зная, что выглядит гораздо лучше, чем в прошлые годы, держался с большей уверенностью. Впрочем, он и сам не мог сказать, повлияло ли на него размеренный образ жизни на Проспера или растущий опыт в манипуляциях с эфиром. Люмель оторвался от созерцания окружающего пейзажа и перевел взгляд на сделанный угольным карандашом набросок в альбоме Махавасту. Там присутствовал все тот же величественный вид – высокие горы, обширные леса и необъятное чистое небо. Вдали виднелась изломанная линия силуэта одного из покинутых древними жителями городов Проспера. Вот только представление Махавасту о ракурсе производило менее благоприятное впечатление. «Я же тебе говорил, что я не художник», — произнес Махавасту, не открывая глаз. «Ну, не знаю», — протянул Люмель. «В этом есть своеобразное очарование. Ты бы повесил эту картину на стену? Подлинное произведение Калимака?» переспросил Люмель, присаживаясь рядом. «Конечно, я был бы безумцем, если бы отказался». Калимак сдержанно рассмеялся. «Люмель, ты всегда был никудышним обманщиком», — сказал он. «Это потому, что я слишком хороший друг. Я всегда говорю правду, а в противном случае все догадаются». «Хороший друг и великий летописец», — сказал Махавасту и пожал Люмелю руку. Пальцы старика, лишенные сил, напоминали сухие веточки. «Посиди со мной, если у тебя есть немного времени». «Мы договорились пообедать с Камилой и Калистой, но для тебя, друг мой, у меня всегда найдется время. Итак, если не говорить о твоем выдающемся таланте, что подвигло тебя заняться рисованием?» Махавасту опустил взгляд на свой набросок и грустно улыбнулся. Он с треском захлопнул альбом, и Люмель заметил на лице своего друга выражение странной тоски. «Я хотел создать что-то для себя», — сказал Махавасту, украдкой оглядываясь через плечо. «Что-то такое, в чем бы я был уверен, что это сделал я сам. Ты меня понимаешь?» «Думаю, что понимаю», – осторожно ответил Люмель, вспомнив его несвязанные высказывания накануне страшного сражения между тысячей сынов и стражами у входа в гору. «Я помню, как давным-давно покидал Проспера вместе с восстановленным легионом», – сказал Махавасту. «Это был славный день, Люмель. Ты бы прослезился, если бы это увидел». Тысячи и тысячи воинов маршировали по мраморным мостовым, а сверху на них летели розовые лепестки, и со всех сторон звенели приветственные возгласы. Магнус оказал мне честь, разрешив принять участие в торжественном марше, и я никогда не испытывал большей гордости, чем в тот день. Я не мог поверить, что мне, Махавасту Калимаку, предстоит вести хронику деяний Магнуса Красного, а большей чести я и мечтать не мог. «Жаль, что я этого не видел, но боюсь, что в то время меня еще и на свете не было». «Скорее всего, не было», — согласился Махавасту, не скрывая слез. «Легион, которому грозило окончательное вымирание, воссоединился со своим примархом, и Магнус спас их от бездны. Я дорожу этими воспоминаниями, но с тех пор мне часто кажется, что моей жизнью живет кто-то другой. Я помню отдельные моменты, однако ни один из них не кажется реальным. Я заполнил записями целую библиотеку, но это не мои слова. Я не могу их даже прочитать». «Об этом я и хотел с тобой поговорить», — сказал Люмель. «Кажется, я смогу тебе помочь. Помнишь, я говорил, что у меня в библиотеке на Терре хранится неполный экземпляр «Liber Laogaet», и что я никак не могу найти «Клавис Ангелика», ее вторую часть, где приводятся таблицы соответствия символов». «Да, помню. Так вот, я ее нашел». «Нашел? Где?» «В библиотеке Корвидов», — сообщил Люмель. «Сразу по прибытии на Проспера Ариман увеличил интенсивность моего обучения. Я оказался буквально прикованным к столу рядом с Ангхуанином. величайшим из ученых, каких я только встречал. И должен признаться, при первой встрече я не обратил на него никакого внимания. Но впоследствии он оказал мне неоценимую помощь в занятиях. Вот я и попросил у него эту книгу. А он просто послал за ней библиотечного сервитора, словно в этом не было ничего необычного. «И ты собираешься перевести то, что я тогда написал?» «Да, со временем», — сказал Люмиэль. «Этот язык непросто понять, даже при наличии таблиц. Есть целые группы символов, которые и вовсе не похожи ни на какой язык. Я собираюсь попросить Камилу помочь мне психометрией». «Лучше бы ты этого не делал», — вздохнул Калимак. Люмиэль оторопел. «Тебе не интересно знать, что ты писал все это время?» – спросил он. «Мне кажется, я боюсь это узнать». «Чего именно ты боишься?» «Я писец, Лемиэль. Я исключительный писец, и я не делаю ошибок. Ты это знаешь лучше других. Наверное, именно по этой причине мне поручено записывать то, чего я не понимаю. Мне кажется, что написанные мной слова не предназначены для глаз смертных». Лемиэль, пораженный выражением ужаса во взгляде Калимака, глубоко вздохнул. «Я старик, Лемиэль», — продолжал Калимак, — «и я устал от этой жизни. Я хочу оставить великий крестовый поход и вернуться на родину. Я хочу перед смертью еще раз увидеть Утарпату. Без тебя хроника великого крестового похода будет намного беднее, друг мой». «Поедем со мной, Лемиэль», — настойчиво, но негромко предложил Махавасту. «Этот мир проклят, и ты должен знать об этом». «Проклят? О чем ты говоришь?» «Этот мир однажды чуть не погиб из-за самонадеянности его обитателей, а вся история человечества свидетельствует о том, что люди не учатся на чужих ошибках, даже такие просвещенные, как воины Тысячи Сынов». «Но древние обитатели планеты не понимали собственных способностей», — возразил Люмиэль. «Тысяча Сынов овладели своими силами». «Не будь таким уверенным, Люмиэль», предостерег его Махавасту. «Если бы они действительно овладели этими силами, зачем бы императору накладывать на них запрет? Зачем отсылать легион на Проспера, не говоря уже о роспуске всех библиариумов?» «Я не знаю», — признался Люмиэль. «Но как должно быть грустно услышать, что все их великие достижения, все знания, накопленные за много лет, оказались не только бесполезными, но и запрещенными?» «Вот я об этом и говорю», — воскликнул Махавасту. «Им запрещено заниматься эзотерическими исследованиями. Но они продолжают это делать, несмотря ни на что. И ты продолжаешь учиться вопреки эдикту императора. Ты хоть раз задумывался над этим?» При мысли о непослушании самому императору Лемиэля бросило в жар. Ему это ни разу не приходило в голову, потому что он не видел в своих занятиях никакого вреда. Весь долгий путь до домашнего мира Тысячи Сынов летописцы отдыхали. Но с прибытием на Проспера его занятия с Ариманом возобновились и стали более интенсивными, чем прежде. «Этот легион обречен», — сказал Махавасту. Взяв Лемиэля за руку, он сжал ее с неожиданной силой. «Если они и дальше не откажутся от своего пути, их непокорность недолго будет оставаться незамеченной. И тогда... что? Лучше оказаться в любом другом месте галактики, только не на Проспера», — заключил Махавасту.